Глава 6. Горный курорт. Уже стоя на перроне станции прибытия, Мария все еще переживала момент того, как поезд, казалось, пролетел по облакам. Где облака и где подземный поезд? Вот и наши путешественники не ожидали. За время следования по маршруту они уже привыкли, что стенка общей комнаты их апартаментов становилась прозрачной, и установленные на корпусе поезда червяка магические светильники выхватывали из темноты на их обозрение разные подземные чудеса. Гномы были не только торговцами, но и, как все расы мира, где-то в душе художниками и эстетами. При прокладке туннеля они старались не нарушать созданную природой красоту. Поэтому пассажирам довелось полюбоваться на самоцветные пещеры, кварцевые глыбы, растущие как колонны, при этом весьма разнообразных оттенков и причудливых очертаний, подземные водопады, которые выглядели словно фонтаны, созданные величайшим зодчим для подземных владык, и даже алмазную скалу. Лисовские в этом месте просто прилипли к окошку и дружно удивлялись, почему алмазы оставили в скале. Не похоже это было на гномов. Скала и правда красиво сияла и переливалась. «Ого, это же, наверное, стоит, как весь наш поселок!» Расплющивая нос в пятачок, жадно всматривался в мерцающее богатство один. Поезд в таких местах специально замедлял ход до минимума, чтобы пассажиры могли насладиться видом. «Ага, глыба больше, чем наш дом. Это же настоящее сокровище!» Второй вожата же постоянно подпихивал брата локтем в бок. «Да крошечные они там, просто пыль, хоть и много. Покрыли каменюку мельчайшим песком», — фыркнула Грета, не отрываясь от каталога редких растений северных лесов и предгорий. «Так смотреть красиво, но выколупывать из этой глыбы только себе в убыток. Просто достопримечательность маршрута». Однако, похоже, она мало убедила лесовских. Те жадно смотрели на исчезающие из вида богатства, а потом скрылись в своевременной спальне. «Как бы ни натворили чего», — озаботилась Мария Спиридоновна, зная предприимчивость парней. Грета спокойно подняла глаза от книги. «Мария Спиридоновна, это глубоко под землей. Добраться можно только на поезде, и то вот так, проезжая мимо. В туннель пешком, даже если найдется, какой самоубийца рисковый, не попасть. Гномам только исков судебных от семей пострадавших дуралеев не хватало». Она возмущенно тряхнула кудрями. «Тут магическая безопасность на высшем уровне». И, решив, что объяснила достаточно, снова уткнулась в книгу. Братья компании присоединились уже за едой и, судя по сумрачным лицам, в полном понимании, что разжиться халявными алмазами им не светит. Остальная дорога была действительно комфортной и спокойной. Через несколько часов поезд должен был прибыть к конечной станции. Гномка пообещала, что там их встретят и доставят прямо к курортному отелю. И вот тут и случились облака. В стене опять появилось окно, лесовские оживились, да и остальные, кроме Греты, смотрели с интересом. Понятное дело, никто не заметил хитрый и выжидательный взгляд гномки. Наступила темнота, резко сменившаяся дневным светом. Все прикрыли глаза руками, сквозь пальцы с изумлением разглядывали голубое небо над поездом и облака под ним. То, что это не снег, было понятно сразу. В облачной прорехе была хорошо видна чернота пропасти. Грета посмеялась над их обескураженными лицами, а потом оживленно жестикулируя объяснила, что они же едут на остров. Остров, потому что вокруг пропасти, а у гномов тут туннели прозрачные тоже, чтобы показать все это как диковинку. В самом большом шоке были лесовские. Братья даже не представляли, что живут в таком месте. В их поселке было не до того, а потом в академию попадали телепортами. «Как остров? Прямо круглый! И пропасти!» Один подпрыгивал на диванчике и, глядя в окно, требовал от природницы подробностей. «А почему он не падает-то? Горы тяжелые, леса, и народу живет полно. Магия старинная, да?» Второй просто смотрел из окошка вниз на виднеющуюся под облаками пропасть и теребил жабо рубашки, в этот раз нежно-салатовый. Кронов, захлопнув и отложив почти дочитанную книгу, только покачал головой. «Я так понимаю, что курс «Основы мироустройства государства и расы» вы прогуливали и сдали чудом. Причем, скорее всего, не с первого раза». Он прищурился и уже открывшему было рот одному из братьев заметил. Это был риторический вопрос. Рот захлопнулся, а оба брата заметно приуныли. Еще бы, где-то рядом с их домом были настоящие чудеса, а они даже этого не знали. Кстати, теперь Мария Спиридоновна их не путала. Любителя пофорсить в рубашках жабо звали Люк, а предпочитающего удобную одежду с ярким акцентом — Ален. Прибытие на станцию наша компания знаменовалась парочкой мелких происшествий. Во-первых, Мария, вышедшая на перрон, опять попался тот же наглый гном-проводник. Пока Мария Спиридоновна разглядывала новую станцию и выходящую из поезда разнорасовую толпу, он, заметив, что рядом с ней стоит только Грета, решился подойти. Гном сначала предлагал услуги гида по подгорному краю и помощь с жильем. Однако возмущенная гномка заявила ему, что они в этом не нуждаются. А Мария заметила хитрый взгляд брошенной мужчины на ее крылья и сборщик ресурсов. Это ясно давало понять, что в действительности интересует самого гнома. Грета тоже заметила эти взгляды и, кивнув на секцию поезда, из которого они вышли, посоветовала ему лучше выполнять свои обязанности проводника. Там как раз Пыжик и Кронов помогали пожилому орку вынести расшитый узорами матерчатый саквояж. Гном хотел, видимо, сказать что-то еще, как вдруг засветившаяся голубоватым поварешка в Марьиных руках потяжелела. Мария Спиридоновна от неожиданности выпустила своевольную черпалку, и та шлепнулась аккурат на ногу любопытного пройдохи. При этом так завертелась, отскочив, что чуть не сбила с ног пожилую даму в длинно расстегнутой шубе и цветастом платье, вышедшую из их вагона самый последний. Дама взвизгнула и, подхватив полы шубы, с неожиданной резвостью перескочила через артефакт. Мария уже готовилась приносить извинения, но женщина, ворча под нос ругательства, торопливо пошла к выходу со станции, даже не посмотрев в их сторону. Гном же, видимо, поняв, что ничего выяснить не удастся, поспешил, прихрамывая, скрыться в секции поезда. Мария, красная от своей неловкости, подняла поварешку, которая уже не светилась, и изображала себе обычную посуду. Что не понравилось магической вещице, никто не понял. Конечная станция была уютнее посадочной. Гномы любили комфорт, и поэтому Мария полюбовалась коваными скамейками с деревянными сиденьями, а в дальнем от выхода углу даже углядела прилавок, видимо, с сувенирами. От него к ним уже торопились Лесовские, умудрившиеся по выходе сразу исчезнуть в толпе. Лица у них были довольны, наверное, что-то выторговали. Хорошо, что не пришлось их искать. Все в поезде надели зимние вещи, но на станции неплохо работало отопление, и Марии Спиридоновне в ее серебристой шубке было даже жарковато. Пока компания, не торопясь, шла по перрону к подъемникам, Кронов задумчиво разглядывал Марину поварюшку. Впрочем, результат своих раздумий вампир поведать не успел. Молодая дама в пушистом белом манто, столкнувшись с профессором, чуть не упала. Пока он поддерживал леди, та умудрилась зацепиться ручкой своей сумочки за пуговицу его пальто. Девушка с досады так дернула сумку, что пуговица оторвалась. «Профессор Кронов, ваша пуговица!» — протянул вампиру, поднявший ее люк Лесовский. Девица, которая в раздражении вместо извинений явно хотела сказать что-то неприятное, как-то странно взглянула на Кронова, выдавила из себя извинения и пошла к ближайшей лавочке, торопливо что-то ища в сумке. К удивлению Марии, она вытащила оттуда газету и, покосившись еще раз на Кронова, зашуршала страницами, что-то там разыскивая. «Надо, наверное, тоже купить газету, хоть местные новости узнаем», — подумала Мария и, чтобы не забыть, спросила. «Грета, а где у вас можно купить газеты?» Гномка, уже вставшая на платформу подъемника, удивленно на нее посмотрела. «Газеты? А вам зачем покупать? У нас в отеле в каждом номере свежая пресса. Местный еженедельник — новостной ежедневный листок. И по официальной газете от каждой расы. Приедем, увидите». Подъемник тут был тоже удобнее. Можно было не стоять, а сесть на скамеечку, и Мария это оценила. Поднимались они дольше, чем спускались на станции отправления. Видимо, тут станция находилась глубже из-за горной местности. Лесовский, уже не обращавший ни на что внимания, о чем-то шушукались. Кронов задумчиво вертел в руки оторванную пуговицу, а Мария рассеянно гладила поварешку. Фейки, зарывшись в меховой воротник ее шубки, похоже, заснули от переизбытка впечатлений. Сидевший на лавочке подъемника рядом с Марией Пыжик коснулся пальцами ее локтя и, улыбаясь, шепнул. «Отличное начало поездки. Хорошо, что с вами напросился. Главное — присматривать за этими охламонами, пока они думают, что присматривают за вами профессором. А то уж больно лица у них хитрющие». Лица у Лесовских были хитрющие всегда, за исключением моментов эпического провала их очередной авантюры, когда они становились обиженно озадаченными. Парни были оптимистами по жизни и очень удивлялись, когда их ожидания не оправдывались. «Как вы думаете?» — спросила Мария у Петра Семеновича. «Они вправду решили, что Кронов нанял их отгонять от него девиц на выданье их мамаш?» «Ну, они в чем-то наивны настолько, насколько в другом пронырливы и предприимчивы. Не знаю, поверили ли они ему, но выгоду свою поняли и, возможно, просто сделали вид. А профессор теперь всегда сможет держать их в поле зрения и знать, что они ничего не натворят. Хотя, ежели какая навязчивая барышня все же объявится, то я ей заранее не позавидую. Лесовский все-таки на редкость изобретательные пакостники». Мария представила картину: Лесовский укрощает вампирских поклонниц, и, не выдержав, тихонько захихикала. Наконец, платформа подъемника доставила их наверх в небольшое каменное помещение с одинокой дверью, видимо, на улицу. Кроме подъемников и магических светильников, тут ничего не было. А еще все сразу стали плотнее запахивать шубки, пальто и куртки. Это помещение явно не топили. Пыжик галантно открыл дамам дверь, и они вышли на улицу. А снаружи была метель. Пушистые хлопья кружились, завиваясь в поземку на дороге. Гномке сразу кинулся бородатый крепыш и крепко обнял. Грета сияла улыбкой и, выкрутившись из объятий, представила мужчину. «Знакомьтесь, это Глен, мой брат». Она с гордостью посмотрела на него и добавила. «Он заводчик логров и лучший гонщик. Теперь быстро доедем». Для Марии Спиридоновны рекомендация «лучший гонщик» не являлась синонимом безопасности. Но все были спокойны, и она решила сначала хотя бы взглянуть на транспорт. Зато Лисовский, недоверчиво тыкая друг друга в бок, что-то обсудили, и Ален переспросил. «Глен? Глен Лаграгон?» И замер в ожидании ответа. Гном добродушно улыбнулся и ответил. «Ну и так тоже можно. Пошли уже грузиться. Метель может разыграться сильнее, а у меня еще подготовка к гонкам». И, заметив, что близнецы сейчас его атакуют, сразу открыл все карты. «Гонка завтра. Шоу для отдыхающих, билеты вам будут». Такими счастливыми Марья Лисовских еще не видела. С ошалелыми улыбками они погрузились в транспорт и даже молчали первые 5 минут. Впрочем, и потом они говорили мало, только смотрели в окно и иногда шепотом перебрасывались пары слов, продолжая улыбаться. Их новый транспорт Марии понравился. Широкие полозья больших саней и сверху что-то вроде приземистого вагончика, а вот запряженная в сани живность удивила. Почему-то ей казалось, что логры будут кем-то вроде лосей. Может, по созвучию названий, может, из-за хвойного леса на фоне снега и гор. Но логры оказались серыми длинными зверьками, похожими на норок или куниц, только размером с тяжеловоза и без хвоста. Гибкие тела и короткие лапки с коготками, круглые бесхвостые попы и хорошенькие мордочки с округлыми ушками, может, и вызвали бы умиление, но размеры, мелькающие в пастях зубы, не оставляли надежды на травоядность этих логров, в отличие от тех же лосей. Сани ехали плавно, видимо, дорога была накатанной, и Марию, разглядывавшую сквозь метель горы и лес, сморил сон. Ей казалось, что она куда-то летит маленькой бабочкой в буйстве снежинок, а тонкие белые женские руки кружат из них хоровод. Марию разбудили уже у крыльца гостиницы. Точнее сказать, это было больше похоже на гостиничный комплекс. Громадная скала со впаянными в нее домиками, площадками и главным зданием, возле которого остановился их транспорт. Пока они поднимались на крыльцо, сырой снег окончательно взбодрил Марию, и она уже предвкушала встречу с мамой Греты. Судя по рассказам дочери, это была весьма интересная женщина. Но, войдя в холл, они даже не успели проморгаться, как Мария Спиридоновна услышала знакомый голос с визгливыми нотками. «Отвратительный сервис! Возмутительно!» Отряхнувшись от снега и подойдя к стойке регистрации, она убедилась в своих предположениях. «Леди Кло!» собственной персоной. Эксцентричная демонесса в шубке цвета ошпаренного поросенка, выстриженной клочками и с усаженными на этих залысинах стразиками, махала руками на суровую, весьма основательную рыжеволосую гномку, скрестившую на груди руки. «Как вы смеете? Я хочу лучший номер, а он занят!» Ее голос просто высверливал мозг. «Леди Мортис прибыла раньше вас и попросила этот номер. Вы не предупредили о своем приезде». Спокойно отвечала хозяйка из-за стойки, окинув взглядом прибывших и кивнув дочери. Увидев маму Греты, Мария поняла, что веснушки и рыжие волосы были явно фамильной чертой барышень семьи Равгон. «Я всегда приезжаю и беру именно этот номер». Леди Кло, казалось, превратилась в очень ограниченного по словарному запасу попугая. Ее руки, унизанные перстнями, уперлись в гладко отполированную стойку. «Грета, этот номер какой-то особый?» Тихонько полюбопытствовала Мария Спиридоновна, стоя пока... незамеченная за спиной экзальтированной леди. Та даже не обернулась на вошедших, стремясь настоять на своем. Нет, просто она однажды заняла его перед самым носом леди Мортис. Это драконица, подруга леди Кло и ее вечная соперница. Только леди Мортис очень умная и хитрая. А номер с видом на гейзеры и лавовое озеро. Там из всех номеров вид на гору такой же. Пожала гномка плечами. Леди Мортис не стала бы поднимать шум, а вот поменяться откажется. Грета, стоя рядом с Марией, сверлила злым взглядом вздорную даму у стойки. «Хорошо и заметили, все постояльцы сейчас в номерах или в ресторане гостиницы. Скандал при заселении – это плохо для репутации отеля». Мария Спиридоновна вспомнила про гонку. Если ей не изменяет память, леди любит скачки и азартно, но на гонки логров не пойдет, потому что это для всех. Не для элиты, значит, не престижно. А в каких-нибудь дорогих номерах с видом на трассу гонок обстановку меняли? Поинтересовалась она, разглядывая уютный интерьер в золотисто-зеленых тонах. Еще до того, как заснуть в санях, она слышала, как Лисовский расспрашивали Глена о трассе. Сейчас все мужчины устроились в мягких креслах у стены, беседуя с зашедшим вместе с ними гонщиком, так как не знали, где находятся заказанные для них номера. Грета задумалась, видимо, вспоминая. «На верхних ярусах есть один огромный с видом на лес. Там даже балкон имеется. Кусок трассы точно видны и финиш. А вам зачем? Глен же обещал всем билеты». «Попробуем помочь твоей маме», — тепло улыбнулась Мария Спиридоновна. Хозяйке уже надоело припираться с упертой мадам. Она решительно вышла из-за стойки, обошла возмущенную леди и кинулась обнимать дочь. Наверное, скандал набрал бы еще больше обороты, но взгляд леди Кло наткнулся на Марию, и та поздоровалась. «Добрый день, леди Кло. Вы тоже решили отдохнуть в этом прекрасном месте?» — улыбнулась она. «Как поживает леди Сирина? Может, леди хотела бы сказать, что место совсем не прекрасное, и Сирина живет так себе, но ее отвлекли Марьины крылья». «Чудные крылышки», — покровительственно кивнула она в ответ на приветствие. «Правда, цветущей вы не выглядите, но цвет крыльев симпатичный». Она покосилась на артефакт над плечом и поварёшку. «А вот аксессуары у вас странные. Вы уже заселились, а то тут лучшие номера уже разобраны, и мне, представьте, только предлагают какое-то убожество». Все-таки наябедничала она, неодобрительно глядя на хозяйку, которая в это время интересовалась у дочери, как они добрались. «Знаете», — медленно, словно раздумывая, сказала Мария, «мы тут ехали с дочерью хозяйки, я слышала, что они гонком отремонтировали роскошный номер наверху, с видом на лес и трассу. Наверное, для каких-нибудь важных болельщиков из гномьих кланов. Огромный балкон, шикарный вид, и никто там еще не жил». «Что?» Глаза леди Кло вспыхнули интересом, и она посмотрела в сторону неуступчивой гномки. «До всяких странных гонок мне нет дела». Ее глаза азартно блеснули. «А вот шикарный вид и совершенно новый эксклюзивный интерьер должны быть моими». Мадам решительно направилась в сторону хозяйки, которую Грета знакомила с сопровождающими их мужчинами. «А с балкона можно любоваться», — Мария улыбнулась, идя вслед за леди. «Звездами». «Я обожаю звезды». И леди Кло бульдогом вцепилась в хозяйку, требуя номер с видом на лес, новый, огромный, наверху и с балконом. Голос во время разговора дамы не понижали, леди Кло тихо разговаривать вообще не умела, а мама Греты имела отменный слух и, незаметно подмигнув, Марии Спиридоновне заявила. «Двойная оплата. Мы его готовили к приезду особо важных гостей». «Важный гость — это я, милочка. Счет отправите мужу, и давайте побыстрее ключи». Считая, что решила вопрос, она, снова развернувшись, направилась к стойке. Расстегнута шубка леди от резкого движения распахнулась, явив окружающим платье цвета гнилой зелени в ярко-алые ягодки. «Видимо, мода, пискнув, ушла в кому», — подумала Мария, пялясь на этот шедевр. «Бедный Гровер».